Семя Милларна стало решением проблемы, пусть и временным. Пробуждение и рост священного дерева требовал просто колоссальный расход энергии. Собственно, именно так и происходило расселение лесных эльфов. Переселенцев, точнее их магов, не должно было быть меньше определенного минимума. Лишь объединив определенное количество магов, эльфы могли пробудить семя. И лишь достигнув определенных размеров, Милларн переставал тянуть энергию и начинал вырабатывать ее сам, делясь с теми, кто кровно привязан к нему. Но нынешний Милларн был еще слишком молод и не мог полностью поглотить ту силу, что вырабатывал Драка. Нарцисса поежилась. Крупицы силы, что невольно проскользнули в приказе Драка, лишь краем коснулась ее и мужа. Но и этого было достаточно, чтобы почувствовать недовольство сына, словно он ударил их плетью. Каково же было Снипу? Воображение нарциссы услужливо нарисовало непреклонную фигуру Снипа, на которого несется гигантская черная волна. От данной картины нарцисса вновь вздрогнула и тряхнула головой, избавляясь от наваждения. Драко прикрыл глаза и глубоко вздохнул, вновь беря под контроль свои эмоции и силу. Любопытство с ней потребовало ответов, а потому он рискнул спросить. Последняя песня, что она из себя представляет? Наследие сеятелей, эльфов, истинных эльфов, уточнил Драко. Дети звезд. Драко кивнул головой. Да. Придя в новый мир, мертвый мир, эльфы поют песнь жизни, тем самым вдыхая жизнь в планету, создают, так сказать, основу для создания растительного мира. Учитывая то, что сеятели находятся в постоянном творческом поиске, идут эксперименты. Бывает так, что эксперимент выходит из-под контроля. Ну, там, твари магические расплодятся, или еще чего. Так вот, учитывая, что миры, так или иначе, но связаны между собой, и если жизнь на планете угрожает существованию соседним мирам, то сеятели поют песнь смерти. Ну, или последнюю песнь. Нынешние эльфы и дроу являются, пусть дальними, но родственниками истинных эльфов. И если они, Драко выразительно посмотрел на Снейпа, и тут ты появляешься весь в белом, начал язвить Снейп. Согласно договору с Геей и судьбой, я получил возможность сохранить жизнь своей семье, всей своей семье. Ты часть моей семьи. Так что договор распространяется и на тебя. Если бы мы остались в том мире, то в течение года нас бы убили. Так сказала судьба. Тетя Белла тоже часть моей семьи. Но о тете позаботиться. Мне, обещали. Да и нельзя ее сюда было брать. Овца и волк вместе не уживутся. Но судьба, она ведь всегда. Драко поднял ладонь, и речь с ней пооборвалась. Я понял, о чем ты. Судьба действительно говорит загадками, но лишь тогда, когда хочет вынудить людей на определенные действия. В нашем случае такой необходимости не было. Кто, тебя или нас, камнем, что сорвет на нас лавину, станет, точнее, стал бы Рон Уизли. Снейп скептически скривился. У этого индивидуума не хватило бы мозгов навредить мне, или нам. Рон Уизли уверен, что голова дана ему исключительно для того, чтобы в нее есть. Дуракам. Он не дурак, перебил его Драко. Рон, лодырь, но не дурак. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Итак, Снейп почесал свою щеку, мне суждено было погибнуть, если бы я остался, и когда бы произошло столь знаменательное событие, и самое главное, как, через месяц, после нашего ухода, из домена Морганы вернется Рон, чтобы познакомить своих детей с их бабушкой и дедушкой. Детей, в домене Морганы можно замедлить, точнее, ускорить время. Это правда, сказала нарцисса. Тем временем Драко продолжил, волшебников слишком много, а оборотней и других волшебных существ слишком мало, чтобы вырастить и собрать урожай, достаточный, чтобы прокормить такую ораву. Я понял, сказал Снейп. Значит, Рон Уизли, за то время, что Хогвартс был в осаде, повзрослел, женился и народил кучу детей? Да, он женился на истинном оборотне. Та рыженькая девчонка-сирота, заинтересованно спросила нарцисса. Ага, а теперь клятва, что он дал в главном зале Хогвартса, требует действий не только от него, но и от его детей, взрослых детей. И они, перебил его Снейп, не они, оборвал его Драко. Тетя Белла, ау, растерялся Снейп. Как я уже говорил, Рон умен, хоть и лодырь. А еще, когда дело касается его детей, он маниакально осторожен. Рон не доверяет матери, точнее тем закладкам, что Дамблдор установил в ее подсознании. Чтобы обезопасить детей, у Рона хватило сообразительности обратиться к сильнейшему магу разума, в лице аватара Геи. Да-да, именно. Он обратился к Луне Лавгуд. Ей понадобится около 5 секунд, чтобы привести разум Молли Уизли в порядок, избавив ее разум от всей той фигни, что Дамблдор понапихал туда, ради всеобщего блага, разумеется. Молли Уизли столь самозабвенно будет рыдать в зале Хогвартса, выпрашивая прощение у своих детей, в особенности у двух старших сыновей. Ну, ты знаешь, как она может, у нее крепкие легкие и луженая глотка, скривился Снейп, что позволило Невиллу узнать причины. В общем, Невилл подумает, а что если, в этот же день Невилл отведет Луну к своим родителям, и да, она вправит им мозги, как и их соседке, в лице моей дражайшей тетушки. Посмотрев на побледневшего Снейпа, Драко продолжил, она вспомнит, крестный, и когда она вспомнит, она тебя зубами загрызет, если поймает. В этот момент Снейп почувствовал, как палочка коснулась его шеи, он видел, как нарцисса метнулась к нему, она всегда подозревала его, но он смертельно устал бегать, скрываться и изворачиваться, он твердо решил, пусть будет, что будет. Так это правда, раздался голос нарциссы, наполненный арктическим холодом. Это ты внушил моей сестре запытать до безумия Лонгботтомов. Это был приказ Дамблдора, поспешно вмешался Драко. Крестный не мог противиться ему. Родители Невилла не позволили бы Дамблдору сделать из Гарри жертвенного агнца. Откуда ты знаешь? Спросил Снейп. О том, что ты раб, точнее, был рабом двух господ. Или о том, что ты внушил тете Белли. Второе. Полезные знакомства, крестный. Гея. Понимающе кивнул головой Снейп. Она сказала тебе, нарцисса, я, заткнись, прошипела волшебница, я не хочу слышать твои оправдания, он примет любое твое решение, вновь вмешался Драко. Но мама, я спасал его не для того, чтобы ты сейчас убила его, поэтому, я не взял с собой тетю Беллу. Кстати, у нас гости. Какое-то время нарцисса боролась с собой, вот она медленно опустила свою волшебную палочку и, приблизившись своими губами к уху Снейп, прошипела, живи, пока, но мы еще поговорим. Нарцисса сказала это с такой ненавистью, что если бы Снейп не был седым, то сейчас он бы посидел повторно. Эльфы и Драко ходили вокруг поляны, и не могли приблизиться к его центру. Удивительным образом сделав шаг к центру поляны, в следующее мгновение она оказывалась позади них. Они даже догадались взяться за руки, но и в этом случае они натолкнулись на невидимую стену. «Что это за магия, брат?» – спросил император эльфов. «Не знаю», – император Драу провел рукой по невидимой стене. «Я с таким никогда не сталкивался. Хотя я читал, что наши предки были способны на такое. Но война между нашими расами привела к потере этих знаний. В следующее мгновение словно невидимый занавес спал с их взора, и перед ними показались четыре человека. Мужчина с парнем, с волосами цвета жидкой платины. По виду отец и сын, женщина, с волосами такого же цвета, а также мрачный, судя по виду, некромант, с седыми волосами. И если трое из них, судя по ауре, были волшебниками, то аура молодого парня слепила не хуже солнца. Но эльфы и Драу смотрели на Миллорн, который сверкал в лучах солнца своими золотыми листьями. Снейп смотрел на надменные и прекрасные лица, но вот Драко снял защиту. Эльфы и Драу увидели Миллорн, и их холодные, но прекрасные маски эльфов и Драу треснули. Из глаз потекли слезы. «Зачем вы пришли сюда?» – раздался холодный голос Драко, и от силы, вложенную в его голос, присутствующие вздрогнули. «Вы пришли сюда, чтобы убить, или чтобы украсть?» «Мы», – начал говорить прекрасный эльф, но Драко не стал его слушать. «Ты», – Драко показал на эльфа, – «ты и Тигаил, именуемый лунным светом, владыка из серебряной ветви, император, по-нашему, я слышал о тебе». Драко обошел эльфа, ища в толпе кого-то, и Снейп знал, кого ищет Драко. Да и ему и самому было интересно посмотреть на ребенка, который своим существованием и болью заставил эльфов и Драу объединиться. И не просто объединиться, но и провести между двумя императорами кровный ритуал братания, смешав их кровь. По мере движения толпа раздвигалась перед Драко. Правда, далеко ему идти не пришлось, так как девочка была практически рядом, позади императора. Снейп с любопытством посмотрел на девочку и подумал, да, это она. Драко уже успел достаточно рассказать о ней. Несчастное дитя, изнасилованное животными, что натянули на себя человеческую кожу. Твари, ей же на вид лет 7-8, не больше. Но вот о чем Драко не сказал, так это то о том, что девочка, судя по всему, тронулась умом. Сволочи, такие же сволочи, как и мы, когда устраивали свои рейды к маглам. Снейп закрыл глаза, пытаясь взять свои мысли и воспоминания под контроль. Тем временем Драко опустился перед девочкой на колено. Вот Драко внимательно посмотрел девочке в глаза, но очевидно, что она его даже не замечает. Ее взгляд смотрел сквозь Драко, словно сквозь густой туман, и тут Снейп вздрогнул. Он узнал этот взгляд, он уже видел его в Хогвартсе у одной из студенток. Похоже, этот взгляд узнал и Драко. Эльфы и Драу были растеряны, слишком много на них навалилось, а вид золотого Милорна окончательно выбило их из колеи. Поэтому, когда молодой волшебник положил свою ладонь на волосы девочки, охранявшие эльфы и Драу просто не успели среагировать. «Ее нельзя трогать», — захотели крикнуть они. После пережитого ужаса девочка тронулась умом и ушла в себя. Она перестала реагировать на окружающий мир, ела и пила чисто на автомате. Девочка боялась прикосновений взрослых. Чтобы переводить с места на место, взрослые тянули ее исключительно за длинные концы ее пояса. Но стоило ее коснуться, как она падала в диком крике, объятая ужасом. А ведь ее нужно было кормить, поить, мыть и ухаживать за ней. Снейп видел, как Драко положил ладонь на волосы несчастного дитя. Видел, как дернулись окружающие его эльфы и Драу. Дернулись и замерли. Крика и припадка, которого они ожидали, не последовало. Более того, взгляд девочки ожил, и она, словно вынырнув из тумана, впервые посмотрела прямо на Драко. Эльфы и Драу боялись пошевелиться и дышали через раз. Вот девочка, по птичьи, склонила свою головку на плечо и спросила: «Ты мой новый папа?» Заданный вопрос прозвучал для эльфов и Драу как удар молнии. Снейп мельком посмотрел на Нарциссу и заметил, как та напряглась. «Ну, да, становиться столь рано бабушкой тебе явно не хочется». Очевидно, Нарцисса почувствовала что-то и посмотрела на Снейпа. Но тот уже усиленно смотрел на Драко, сделав свое лицо кирпичом. Окинув Снейпа подозрительным взглядом, Нарцисса вновь посмотрела на девочку. Драко провел рукой по ее волосам, точнее по вороньему гнезду, что изображали волосы, и которые уже давно не знали расчески. Поправляя непослушные локоны и улыбнувшись, Драко отрицательно покачал головой. «Прости, малышка, я не твой новый папа». Отчего-то слова сына, словно лезвием ножа, резанули Нарциссу по сердцу. В синих глазах девочки, полных надежды, промелькнуло искреннее удивление. Судя по ее виду, не такого ответа ожидало это дитя. Словно ей кто-то пообещал совершенно другой ответ. Словно у этого ребенка, который целый год ждал подарка, и, наконец, получивший его, вдруг, забирают его обратно, и говорят, что произошла ошибка. Это подарок предназначается совершенно другому ребенку. Все это молнией вспыхнуло в мозгу Нарциссы, и она решилась, сделав выбор. Сделав шаг, она удивленно посмотрела на Люциуса. Тот также сделал шаг в направлении сына, и столь же удивленно посмотрел на жену. Их взгляд встретился. Мгновение, и они все поняли. Они оба пришли к одному и тому же решению и кивнули друг другу. «Я не твой новый папа», — повторил Драко девочке, чьи синие глаза потускнели, и взгляд вновь начал затуманиваться, «но, я бы хотел иметь такую сестренку, как ты». Взгляд девочки вновь начал оживать, и в ее синих глазах вновь появились искры заинтересованности. Теперь Драко зеркально повторил жест девочки, наклонив голову к плечу. «Ты хочешь быть моей младшей сестренкой? Уверен, что мои родители будут не против». Девочка с надеждой посмотрела на двух людей с волосами цвета чистой платины. Холодное и надменное лицо волшебника дрогнуло, и на нем появилась улыбка, которая волшебным образом преобразила его лицо. Ледяная и надменная маска лица пропала, и вместо нее, словно появилось теплое и мягкое облако, сквозь которое пробились лучи солнца. Лучи, чей свет и тепло предназначалось только для очень близких ему людей. Вслед за волшебником улыбнулась и волшебница. Вот они взялись за руки и подошли к ним. «Позвольте представиться, молодая леди, лорд Люциус Малфой. Но ты можешь называть меня папой. Моя жена, леди Нарцисса Малфой. Но ты можешь называть меня мамой», — подхватила улыбающаяся волшебница. «А вот этот вот обалдуй, наш сын Драко». Драко поднял лицо к небу и закатил глаза. «Ну, мама», — разочарованно потянул он. Девочка улыбнулась и хихикнула. «Лилиниэль, но вы можете называть меня Лили, или дочкой, ну, или сестрой». От этого имени Снейп непроизвольно вздрогнул. «Ага», — усмехнулся Драко. «А вот тот мрачный тип за моей спиной, что изображает из себя гигантскую летучую мышь, мой крестный, он мастер Зельевар. Ты не смотри на то, что он весь такой мрачный и колючий. На самом деле он добрый и пушистый. Ну, мне так кажется. Где-то глубоко внутри, очень и очень глубоко, «Пф», — фыркнул Снейп, и с подозрением посмотрел на смеющуюся девочку, отчего та лишь сильнее засмеялась. Люциус и Нарцисса протянули девочке раскрытые ладони, и Люциус спросил. Семья, эльфы и Дроу завороженно смотрели на то, как ребенок доверчиво взялась за ладони. «Семья, хорошо», — кивнул головой Люциус. «Позже твой брат привяжет тебя к Милорну, только он может сделать это. Но вначале мы введем тебя в нашу семью. Нам нужно будет провести кровный ритуал. Для этого нам понадобится немного твоей крови». «Этого не будет», — воскликнул один из эльфов, и решительно стукнул своих посохом об землю. «Я запрещаю», — я сказал, и вновь стукнул посохом об землю. «А это еще что за дубина?» Черные туннели глаз с ней повпились в незнакомца. «А», — усмехнулся Драко, — «это жрец серебряной ветви, единственный выживший из тех самых жрецов, что развязали войну между двумя родственными народами». «Что?» — прокатилось по толпе. Тем временем Драко подошел к императору эльфов. «На будущее», — Драко похлопал Итигаила по плечу, и тому показалось, что небо несколько раз рухнуло ему на плечо, едва не вогнав его в землю по самые ноздри. «Если бы твоего деда убили Дроу, то их убийцы не оставили бы против себя улик. А если бы они умышленно оставили против себя улики, как тот воткнутый в твоего деда меч Дроу, как символ своего деяния, то они бы не стали отказываться от содеянного. Может, они и кровавые мясники, но не трусы». Тем временем заговорил император Дроу. «Я тебе говорил, брат, мы не убивали твоего деда, но вот зачем его убили твои жрецы?» На лице Драко появилась хищная улыбка. «Ради всеобщего блага, разумеется», — Снейп простонал. «Только не говори мне, что...» «Ага, еще одни дамблдоры местного разлива. Когда-то они были одним народом, золотоволосые дивные, потомки детей звезд, а потом как в сказке. И было у царя, а в нашем случае у императора, три сына. Старший был наследник, средний был военачальником. Ну, и случись что со старшим, он был вторым наследником на очереди. А учитывая, какая это каторжная работа, управлять своими подданными, средний принц костями бы лег, но защитил бы старшего. Учитывая, что братья росли и воспитывались вместе, то средний брат знал, что ожидает старшего брата. А потому, этот геморрой в виде имперского трона, ему и даром был не нужен. Третий, младший принц. Ну, младшему, согласно традиции, дали свободу выбора, и стал он ученым, и вывел он, благодаря ритуалам, черный Милорн, который мог расти в кромешной тьме, то бишь в пещерах. Вот сели старшие братья, покумекали и решили, а почему бы не организовать поселение в пещерах, тем более, что родилось достаточно эльфов для расширения ареала проживания, выгода со всех сторон. На их землях в подземельях гномы не живут, да и не пустил бы никто туда этих коротышек. Зачем покупать металлы, драгоценные камни и другие полезные нужности, что дают подземелья у противных гномов? А тут такая возможность обогатить свой народ, а главное, семью. Но вот заковырка. Ритуал, пусть и со временем, но дал побочный эффект. Цвет кожи у эльфов стал черным. Также произошел и ряд других физических изменений. Так появились Дроу. Шло время. Появился еще один побочный эффект. Дроу больше не была покорна магия леса. Зато им стала в полной мере покорна темная магия и магия крови. Начались жертвоприношения. Людские жертвоприношения. Людям это не понравилось. Но императору эльфов недовольство людей было до одного места. Его младший брат и его народ счастливы. Ну, и слава Великой Матери. А людишки? А что людишки? Они плодятся как тараканы. От них не убудет. Но недовольные объявились и среди золотоволосых эльфов. В знак протеста, они отделились, создав свой анклав. Что примечательно, они сделали то же, что в свое время сделал основатель Дроу. Но их Милорн стал серебряным. Эти фанатики нашли дальнего родственника императора и предложили ему занять трон. Золотоволосый император посмотрел на них и махнул рукой. Ну не убивать же их на самом деле. А вот светловолосые жрецы были иного мнения. Они проделали просто титаническую работу, растянутую на века. И вот теперь их численность ничуть не уступает количеству золотоволосых сородичей. А потому, золотоволосые должны уйти в небытие. Почему? Император Дроу неотрывно следил за жрецом. Потому что Дроу требовалось все больше и больше людей для ритуалов в магии крови, а людей с каждым десятилетием становилось все больше и больше, а вместе и с их количеством росло и их недовольство. Светловолосые жрецы понимали, что придет время, и чаша терпения людей переполнится. Они объединятся, и уничтожат Дроу, но золотоволосые собратья не допустят этого. Вы были их родичами, хоть к тому моменту и дальними. Вот светлые и решили, что если они попытаются уничтожить источник человеческого недовольства в вашем лице, то золотоволосые встанут на вашу сторону. Поэтому они и нанесли свой первый удар по ним. Точнее, они уничтожили все золотые милорны. Так значит, гибель золотых милорнов – это, да, светловолосые фанатики. Умный ход. Уничтожим источник их манны, и золотоволосые эльфы, в поисках выживания идут на поклон к светловолосым выродкам, зашипел Дроу. Без обид, брат. И Тигаил кивнул, принимая извинения. Мы, по образу своей жизни, были к ним ближе, чем вы. Как я понимаю, задумчиво сказал Тигаил, мой дед как-то узнал о плане. О, они сами ему сказали. Но вот только император Дроу хоть и был ему дальним родственником, но он был ему ближе, чем жрецы. Да и золотоволосый император, и его семья, как-то подозрительно быстро скончались после гибели золотых милорнов. Я знал своего деда, и Тигаил с гордостью поднял подбородок. Семья и честь для него было превыше всего, за что и поплатился в виде меча Дроу в сердце. А то, что меч, в момент удара держал папаша вот этого самого господина, который и ему завещал. «Это ложь!» – закричал жрец. «Это правда!» – раздался властный голос, и все присутствующие посмотрели на девочку, о которой уже успели забыть. Ребенок смотрел на эльфов и Дроу глазами, чья радужка больше не была синей. Теперь она сияла фиолетовым цветом. «Великая мать!» – выдохнула толпа и разом рухнула на колени. Поняв, кто перед ними, Люциус, Нарцисса и Снейп также преклонили колени. Но в отличие от эльфов и Дроу, они встали только на одно колено. Лишь Драко не согнул колено, все так же стоя на обеих ногах, как равный. «Великая мать!» – император светлых эльфов, стоя на коленях, протянул к ее аватару свои руки. «Почему ты больше не отвечала нам на наши молитвы?» «Потому», — сказал Драко, — «что матери не любят, когда их дети убивают друг друга». Великая мать посмотрела на Драко и кивнула. «Моя сестра говорила о тебе, которая — судьба. Она рассказала о том, что ты сделал для спасения другой моей сестры». Богиня мира, глазами своего аватара, посмотрела на своих умирающих детей. «То, что сказал этот молодой волшебник, правда, и гибель моих детей нова, на твоей совести», — перебил ее Драко, и на удивленный взгляд добавил, «ты дала им слишком много свободы, они мои дети, а не рабы, свобода свободе рознь», — не уступал Драко, «детей нужно ограничивать, по крайней мере, пока они не повзрослеют, по своему опыту судишь», — Драко нагнулся, и в лицо аватара протянул, «именно, кроме того, я не говорю, что ты должна была в чем-то ограничивать своих детей, или, в сверкающих доспехах примчаться, чтобы навести порядок показательной поркой, но предупредить о заговоре ты их могла, все-таки, они твои дети». Драко вновь выпрямился, хотя, возможно, я не прав, а ты, как раз все сделала правильно, нельзя всю жизнь держать детей под своей юбкой, а птенцов, порой, нужно пнуть под зад, чтобы они, вывалившись из гнезда, раскрыли крылья и полетели. Дети сами должны учиться на своих ошибках, набивая себе шишки, иначе урок не будет усвоен. Вот только мои шишки, что я получила со смертью стольких моих детей, для меня оказались уж слишком уж болезненными, сказала Великая Мать. Какое-то время Великая Мать и Драко молча смотрели друг на друга. Вот она оторвала свой взгляд и вновь посмотрела на эльфов и Дроу. «Встаньте, дети мои, ведь вы мои дети, а не рабы, встаньте». Дождавшись, когда все встанут, Великая Мать продолжила. «Я, как и вы, могу делать ошибки, порой страшные и непоправимые, но это не значит, что мы должны опускать руки. Лишь от нас зависит, сломаемся ли мы, или мы станем сильнее и мудрее». Великая Мать вновь посмотрела на Драко. «Ты позаботишься о девочке, а разве мой ответ не очевиден?» К вопросу о предателях раздался хлопок, и Драко резко обернулся. Жрец исчез. «Портал?» – удивился кто-то из Дроу. «У вас есть порталы? Мы думали, что знания о них навсегда потеряны». «Я тоже так думал», – задумчиво прошипел Тигаил. «Сучонок, он знал и молчал, и это в тот момент, когда мы были, фактически, обречены. Сколько жизней из моих рейнджеров можно было спасти, если бы эта тварь ползучая?» «Так вы не ответили мне на мой вопрос», – оборвал его словесный поток Драко. «Зачем вы пришли? Чтобы убить, или чтобы украсть, чтобы жить?» Эльф снял лук и, встав на колено, протянул его Драко. Вслед за ним на колено встали все эльфы. Склонив голову, император сказал: «Я, Тигаил, именуемый Лунным Светом, владыка из серебряной ветви, прошу вас принять мой народ под тень вашего древа, и в оплату мы готовы принести клятву крови верности. Отныне, наши луки, жизни и судьбы в ваших руках, владыка». Вслед за эльфами на колено встали дроу. Сняв меч и подняв его над склонившейся головой, император дроу начал говорить ритуальную фразу. «Я, Друвалан, именуемый диким зверем, владыка из черной ветви, прошу вас принять мой народ под тень вашего древа, и в оплату мы готовы принести клятву крови верности. Отныне, наши мечи, жизни и судьбы в ваших руках, владыка». «Откажешься?» — раздался задумчивый голос Снипа. «Эльфы и дроу вымрут. Но если подумать, то средний из братьев принцев, тот, что становился военачальником, делал все возможное, чтобы старший брат, став императором, не лишился геморроя в виде короны и трона. А тут предлагают геморрой в двойном размере. Шикарные перспективы». Драко сделал шаг и одновременно взял меч и лук. «Я принимаю вашу просьбу. Ритуал принятия клятвы на крови проведем позже, а пока». «Мама!» — раздался громкий шепот, и Нарцисса почувствовала, как ее будущая дочь дергает ее за рукав. «Мама, я писать хочу». «Ты права, милая, у нас есть более важные дела. Пошли». Люциус похлопал замершего сына по плечу и хмыкнул. «Мои соболезнования». «Ой, то есть, поздравления, ваше величество», — поспешил уйти за женой и, чего уж там говорить, дочерью. «Пойду, сварю тебе мазь от геморроя, твое величество», — проворчал Снейп, и быстро уходя, добавил: «в двойном количестве. Чувствую, запас тебе понадобится». Отчего-то Драко показалось, что уход родителей и крестного напоминает бегство. Или это ему показалось? Жрец серебряной ветви стремительно шел в направлении одного из людских королевств, точнее, к ее столице. Отец был прав, что сохранил в тайне от окружающих рунный круг для создания малых эвакуационных порталов. Жрец на ходу посмотрел на серебряную брошь в виде папоротника, что недавно и была тем самым порталом, что спас его, эвакуируя его за сотню миль. Прав был даже в том, что сохранил в тайне даже от своих собратьев. Подумать только, эльфы и дроу объединились. Куда смотрит великая мать? Неожиданно жрец замер, но через мгновение, тряхнув головой, продолжил свой путь. «Ничего, я вернусь. Со временем я добуду священное семя». Записи ритуала о том, как из золотого милларна сделать серебряный, надежно спрятаны в тайнике отца. А чем заплатить людишкам, я найду. Им не составит труда добыть для меня. Но додумать эту мысль жрец не успел. Пантера, словно черная молния, бросилась к нему из-за куста и, сбив того с ног, приземлилась ему на грудь. Под хруст собственных ребер от навалившейся тяжести, взгляд жреца встретились с взглядом хищника. Жрец замер. Глаза пантеры светились фиолетовым светом. Сама великая мать почтила его своим присутствием. Жрец чувствовал, что ее взгляд проникает в его память. Она перебирала его воспоминания, словно искала что-то важное. Искала и не находила. Связь дала возможность жрецу почувствовать то, что чувствовала великая мать. А вначале она чувствовала надежду. Надежду, которая в процессе поиска переросло в отчаяние, а отчаяние – в великую печаль. Жрец понял, великая мать искала повод, дабы сохранить жизнь своему неразумному дитю. Искала и не находила его. Он просто не оставил ей ни малейшего выбора. Пантера моргнула, и сияющая фиолетовая радужка глаз пропала. Теперь на него смотрели глаза хищника. Секунда, и клыки пантеры сомкнулись на шее жреца. Молодая душа мира, великая мать, умела учиться на своих ошибках, как, впрочем, и исправлять их. Шанс для семьи Друсль. Петунья вошла в комнату и, увидев мужа, тут же бросилась тому в объятия. «Туни», — прогудел он, обнимая жену. «Вернан», — в унисон ответила она. Отстранившись от его груди, она осмотрела мужа. Как ни странно, выглядел он совсем неплохо, так как успел сбросить значительную часть своего избыточного веса. Правда, взгляд у него был несколько затравленным, что было неудивительно. Дело Поттера оказалось на редкость громким. Причем, громким именно среди людей, которые к волшебному миру не имели ни малейшего отношения. Об отношении к ребенку говорили в телепередачах и писали в газетах. Не было ни одного англичанина, который не знал бы имени Дурсль. Забавно, но Дурсли в Англии стали столь же знамениты, как и Гарри Поттер в магическом мире. Правда, их слава имела несколько иной толк. Неудивительно, что в тюрьме Вернан и Петунья стали изгоями. К ним относились не намного лучше, чем к педофилам и детоубийцам. Пока Петунья рассматривала мужа, За спиной раздался звук открывающейся двери. «Мама, Дадли». Петунья едва не задохнулась от ужаса. Судя по виду, с момента их расставания ее сына вообще не кормили. Что и неудивительно, для колонии для малолетних преступников. Тем более для колонии, расположенной во Франции, где англичан явно не любят. В следующее мгновение Дадли утонул в материнских объятиях. Но их прервал вежливый кашель человека, что сидел за столом и читал бумаги в открытой и очень толстой папке. «Садитесь», — хмуро сказал неизвестный, и Дурсли поспешили выполнить приказ, сев напротив незнакомца. Тем временем, незнакомец отложил лист бумаги, и Дурсли увидели под ней фотографию их чулана под лестницей. Незнакомец отложил фотографию и взял следующую. Дурсли невольно посмотрели на фотографии и побледнели. Спальня Гарри с решеткой на окне. На следующей фотографии была дверь с кучей замков, которые прикрутил Вернон, готовясь к приезду Гарри на летние каникулы. Вот незнакомец поднял взгляд и посмотрел на Вернона. «Собачья, извините», — не понял Вернон. «Дыра внизу двери, это собачий проход?» «Да», — убито подтвердил Вернон. «Зачем?» — Вернон решил промолчать. «Сказать, что через эту собачью дверцу он собирался кормить мальчишку?» «Нет уж, увольте». Незнакомец откинулся на спинку кресла и с любопытством посмотрел на семью, и судя по виду, он догадался, для чего предназначался собачий лаз. «Вам не кажется, что подобное отношение к ребенку – это ненормально?» Дурсли вздрогнули как от удара тока. «У нас не было выбора», – начала говорить Петунья. «Да», – поддержал ее Вернон, – «мы пытались выбить из мальчишки всю эту чертовщину кулаками», – сказал незнакомец, и Дурсли запнулись, словно подавились воздухом. «Вы пытались выбить из ребенка, как вы говорите, ненормальность кулаками?» На этот вопрос Дурсли решили промолчать. Незнакомец взял очередной лист бумаги и вчитался. «Вы знаете, что волшебники могут воздействовать на разум обычных людей?» Петунья испуганно кивнула головой. Сестра рассказывала об этом. «Они могут стирать память, чтобы люди не узнали об их мире. Могут сварить зелья, которые, словно наркотик, влияют на восприятие. Могут даже заколдовать так, что человек становится послушным рабом. Эти ненормальные делали это друг с другом, когда сестра училась в Хогвартсе. Очень хорошо, что вам известно, что эти, как вы выразились, ненормальные, могли своим колдовством превратить другого волшебника в раба, который будет выполнять все его приказы». Ободренная Петунья кивнула головой. «У меня вопрос к вам, миссис Дурсль. Если вы знали, что волшебник своим колдовством может превратить другого волшебника в раба, то почему вы не подумали, что с вашей сестрой не могли поступить так же?» Какое-то время Петунья осмысливала сказанное, но Дамблдор, перебил ее незнакомец, тот самый Дамблдор, директор школы, в которой процветал нацизм, Дамблдор, который не счел нужным прийти в ваш дом и рассказать вам о том, как погибла ваша сестра, а ведь она своей смертью фактически остановила гражданскую войну. Уж о том, где похоронена ваша сестра, вы имели право узнать, как и о том, как она погибла. Дамблдор, что бросил вашего полутора, подчеркиваю, полуторагодовалого племянника, ночью на холодный каменный пол перед вашей дверью, словно ублюдка. Вы об этом Дамблдоре говорите? Растерянная Петунья смотрела на незнакомца. Тем временем он продолжил. «Скажите, миссис Дурсль, вы ведь дружили со своей сестрой, я имею в виду то время, пока она не пошла в Хогвартс?» «Да», — в голосе Петуньи послышалась боль. «Мы были очень дружны, а когда она получила письмо и отправилась к этим ненормальным, она изменилась», — закончил за нее незнакомец. «Изменилась, после того, как попала в мир, где шла гражданская война, изменилась там, где есть целый арсенал, чтобы превратить человека в раба, изменилась там, где волшебники и волшебницы, подобно вашей сестре, и родившиеся в обычной семье, считаются людьми второго сорта. И как людей второго сорта, с ними можно сделать все что угодно: убить, превратить в раба, а уж о такой мелочи, как внушить или приказать больше не общаться с любимой сестрой, о такой мелочи даже говорить не стоит. Так вы говорите, что после того, как ваша сестра, которая, я уверен, любила вас не меньше, чем вы ее, так вот, она пошла в магическую школу, и она изменилась. Вам не показалось это странным?» Ошарашенная Петунья, с бледным лицом, смотрела на незнакомца. Только сейчас до нее стало доходить, что ее младшая сестра могла стать жертвой магического мира еще до того, как ее убили. «Этот Поттер», — начала говорить Петунья, Но ее вновь перебил незнакомец. «Вы ведь поняли, что этот Поттер, с которым начала встречаться ваша сестра, что он гнилой человек, да и от дружков его попахивало. Вы ведь почувствовали, Лили постоянно жаловалась на него, говорила, что он ей проходу не дает, и вдруг она выходит за него замуж. Вам не показалось это странным? Ее околдовали, прозрела Петунья. Скорее всего, любовное зелье, или, внушили, это было зелье. Вашу сестру опоили, у нее не было ни одного шанса, хотя, учитывая обстоятельства, ей повезло, что ее не превратили в сексуальную рабыню. Но куда смотрел Северус? Он же дружил с ней, даже был в нее влюблен. Только слепой бы не заметил этого. Северус, а, вы имеете в виду, Северуса Снипа? Поттер сделал так, чтобы ваша сестра поссорилась с ним, а спустя время, Северус Снейп и сам стал рабом. Но вернемся к вам. То, как вы обращались с племянником, я пришел к выводу, что вы и ваша семья ненормальные. Увидев, что Дурсли вздрогнули, но промолчали, незнакомец продолжил. Согласитесь, то, что вы делали с ребенком, так делают лишь ненормальные. Ну ладно вы, но вот куда смотрели ваши соседи? Я, Петунья опустила взгляд, рассматривая свои переплетенные пальцы, распускала о Гарри слухи, что он хулиган. Я в курсе, но голодный ребенок ходит по улице в одежде, явно с чужого плеча. Ваши соседи не могли не обратить своего внимания на это. Как-то слишком много собралось ненормальных в одном месте, вы не находите. А потому мы попросили наших коллег из магического мира, чтобы они проверили не только ваш разум, но и разум ваших соседей. Мы были заколдованы. Теперь и Петунья, в силу новой информации, была вынуждена признать, что соседи вели себя по отношению к ее семье и к Гарри слишком слепо. Они, да, вы, нет. В вашем разуме, скажем так, не было гипнотического внушения. Все, что ваша семья творила с Гарри Поттером, все это вы совершили в трезвом уме твердой памяти, добровольно и без принуждения, прекрасно осознавая свои действия. По долгу своей службы мне приходилось сталкиваться с самыми разными представителями нашего общества. Знаете, какая у сумасшедших людей общая черта? Знаете, что их роднит? Они искренне считают себя абсолютно нормальными людьми. Если после всего, через что вы заставили пройти своего племянника, вы искренне считаете свою семью абсолютно нормальной, то я не могу помочь вам, миссис Друсль. Вам и вашему мужу нужна помощь психиатра. Тут до Вернона дошло, к чему идет разговор. Хотите засунуть нас в психушку? Нет. Просто хочу дать совет. Как мне известно, в тюрьме заключенный может попросить врачебную помощь, в том числе и психиатра. Но мой совет, как я понимаю, вам ни к чему, ведь вы считаете себя абсолютно нормальными, не так ли? А теперь перейдем к причине, почему я здесь. Все сказанное мной ранее было для того, чтобы вы в полной мере осознали свое положение, в котором вы все находитесь, и не строили на свое будущее иллюзий. Миссис Дурсль, согласно нашему договору, в случае, если вам удастся сварить зелье из магического мира, то я устрою вам свидание с сыном и мужем. Что? Взвыл Вернон. Пусть не с первого раза, но у вас получилось. Очевидно, вначале вы настроились сварить дрянь. Что, собственно говоря, у вас и получилось. Но когда я напомнил вам о том, что от этого зависит, увидите вы своего сына или нет, вы решил все сделать идеально. Как вы видите, я сдержал свое слово, позволив вам увидеть мужа и сына. Туни, Вернон непонимающе смотрел на жену. Ваша жена, мистер Вернон, Сквиб, то есть наполовину волшебница. Какое-то время незнакомец задумчиво смотрел на Вернома. Наполовину ненормальная, если вам так понятнее. Вернон дернулся, но промолчал. Тем временем незнакомец продолжил. Ее кулинарные шедевры, которыми она кормила вас в свое время, все это возникло не на пустом месте. Она не может колдовать, но вот сварить зелье, это ей по силам. Конечно, разнообразие доступных зелий для нее ограничено, но сварить простые лечебные зелья ей по плечу. Поэтому, к вам есть предложение.